Глава вторая. 1916 год. 16 мая. Зальцбург. Пока в Мюнхене совершенно смущенные представители высшей расы рефлексировали над признаками появления старшего народа, Максим продолжал свое наступление. Только не в сторону Рима, а на юго-восток, в сторону Вены. В конце концов, о его планах никто не знал, и все окружающие были вынуждены оценивать и пытаться предсказать его поступки по каким-то внешним признакам. Поэтому он применял свой уже ставший традиционным метод заячьих прыжков. То есть начинал наступление не туда, куда хотел попасть, с целью спровоцировать концентрации сил противника на ошибочном направлении. И немцы, и австро-венгры к таким играм уже привыкли и наверняка их учитывали. Поэтому Максим не просто активно маневрировал, но и делал это предельно угрожающе. То есть обманный прыжок должен был выглядеть опасным и разумным. Таким, что можно было бы и поверить в его полноценность, разумность и самостоятельную значимость. Тем более, что он не всегда менял направление. Он в Штеттине так и вообще засел, всех удивив. От Мюнхена до Вены его автоколонне было идти всего сутки, даже меньше. Поэтому он еще вечером 15 мая выдвинул по дороге на Зальцбург разведывательные разъезды и всячески обозначил свой интерес к этому направлению. А утром вышел не таясь, что спровоцировало Австро-Венгрию на целый комплекс лихорадочных действий, направленных на защиту своей столицы. Точных сведений о том, какими силами располагает гарнизон Вены, у Максима не было. Только приблизительные подсчеты. Сам гарнизон был небольшой и слабый. Однако километрах в 70-80 к северу от нее проходил Богемский фронт, сформированный центральными державами осенью 1915 года из-за удачного маневра Третьякова. Русские войска тогда заняли большую часть Моравии и Чехии, создав очень серьезную угрозу, и их пришлось как-то блокировать, сдерживать, останавливать, из-за чего что немцы, что австро-венгры держали здесь достаточно крупные контингенты. Особенно отличалась двуединая империя, у которой под ударом оказалась столица. Это ведь юго-западный фронт русских далеко, а северный, то есть богемский, по их системе координат, вот он, рукой подать. Одно неверное движение, и все, финиш. Эта деталь выглядела не очень позитивной и даже опасной. Однако Максим в Мюнхене смог узнать, что Вена пришла на помощь своему северному союзнику и перебросила под Штормград все свои резервы, успевающие туда добраться в течение пары суток, то есть оголила тылы Богемского фронта и очистила все учебные части в самой Австрии. А это уже в корне меняло дело. Конечно, какие-то резервы имелись и на других участках, но их вряд ли бы сдергивали с насиженных мест. Так что Франц Иосиф просто не успевал сконцентрировать достаточно войск для защиты своей столицы западного направления. Ситуация усугублялась еще и другими факторами. Например, для всей элиты Австро-Венгрии не было секретом отношения Меншикова к их стране и лично императору. И не только элиты. Это обсуждали даже портовые грузчики на Адриатическом побережье. Но тихо, вполголоса и очень осторожно. И не все. Вкупе с тем, как наш герой играючи взломал оборону немцев на севере, это уже вечером 15 мая распространило по Вене нарастающую атмосферу страха, грозящую перерасти в панику. А что может быть лучше для задумки Максима? Правильно, ничего. И вот они, окрестности Зальцбурга. Меншиков ожидал увидеть полевые импровизированные укрепления. ополченцев с разным оружием, включая гражданские охотничьи ружья, какие-то баррикады на улицах города и так далее. А увидел... «Твою мать!» — тихо процедил он сквозь зубы, когда до него дошел поступок австро-венгров. Оказалось, что кто-то сильно умный в Вене решил применить прогрессивный метод для остановки колонны лейб-гвардии механизированного полка, а именно вывел русских военнопленных в качестве заслона, благо под Зальцбургом находился довольно крупный лагерь. Гарнизон же, усиленный каким-то ополчением из полиции и добровольцев, был поставлен под прикрытие этого живого щита. Наш герой прекрасно знал, что, несмотря на удивительные успехи немцев в годы Второй мировой по изуверствам и издевательствам над людьми, и особенно славянами, которых от их рук погибло просто чудовищное количество, в Первую мировую пальму первенства в этих делах держали австрийцы. С серьезным отрывом. Высшая нация была еще не вполне в курсе того, что нужно считать всех вокруг дерьмом и недочеловеками. Да, отдельные индивиды с такими взглядами встречались, в том числе и на генеральском уровне, но каким-то значимым массовым явлением это не было. Кроме того, Россия еще не отличилась на полях Первой мировой, показав неспособность защитить свои земли и своих людей. В России еще не прогремела кошмарная, чудовищная и поистине людоедская гражданская война. Еще не произошла победа людей, идейно чуждых всему остальному миру. Что еще не повлекло за собой тектонические, а местами и необратимые трансформации оценок и суждений. Да и в самой Германии еще не произошел приход к власти экзальтированных идеалистов-националистов, спекулирующих на реваншистских настроениях народа и чувствах уязвленной гордости. А вот в Австро-Венгрии уже жгли напалмом. Там уже имелись самые суровые концентрационные лагеря, самые бесчеловечные зверства и массовые убийства военнопленных, геноцид населения, опираясь на национальный признак, причем своего собственного населения, и многое другое. Но про заслоны из живых людей в бою Максим не слышал. Во всяком случае, про такие массовые. Во, толпа ведь! Начни стрелять, трупов будет не пересказать. Его взгляд скользнул по обреченным лицам пленных, и он от раздражения сжал бинокль так сильно, что едва его не испортил. Можно было отступить, это не проблема. Данный заслон блокировал кратчайший путь на Вену. Было бы очень неплохо его пробить и обозначить атаку, чтобы в столице Австро-Венгрии началась настоящая паника или даже что-то похуже со всеми вытекающими, но стрелять ради этого в своих... На секунду он задумался, свои ли ему были эти люди... Ситуация в России этой войной обострялась до предела, и Юго-Западный фронт, откуда, безусловно, эти люди прибыли, находился в острой конкуренции с Северным. Настолько острой, что было совершенно ясно, в случае перехода внутреннего конфликта России из пассивной фазы в активную, боевых столкновений между фронтами можно и не избежать. И в лучшем случае они будут носить локальный характер. Все выглядело так, будто шло формирование двух армий для дальнейших разборок на новом уровне эскалации. Раньше он об этом не думал, а тут как прострелило. Свои ли это? Ему, во всяком случае. Он даже захотел отдать приказ открыть огонь и просто смять, раздавить, уничтожить все, что перед ним, но сдержался. С трудом. От проснувшейся в нем холодной ярости даже в ушах немного зашумело. Он ведь успел выяснить, что в последнем покушении на него участвовали солдаты и офицеры Юго-Западного фронта. Не исключено, что в более ранних тоже. И, может быть, даже кто-то из вот этих ребят. «Максим Иванович, что делать будем?» — тихо спросил адъютант, заметивший очень нехорошие эмоции на лице командира. Но, к счастью, интерпретировать ярость и злобу по-своему, так как ему было проще и легче в силу ограниченности знаний. «Общий отход на полверсты. Передовой дозор отвести в тыл. Вперед выставить тяжелые бронеавтомобили. Командиров!» — начал отдавать приказы Максим, с трудом произнося слова. Спустя полчаса выдвинувшиеся вперед тяжелые бронеавтомобили, не сделавшие ни одного выстрела, начали откатываться назад. Неспешно, задним ходом, дабы не подставить корму под обстрел. Мало ли, вдруг у австро-венгров окажутся не только винтовки и пулеметы, но еще что-то серьезнее. Да и психологически так выглядело более угрожающе. Наш же герой сидел в относительной тишине оперативного тыла своего подразделения на раскладном стульчике перед раскладным столиком и пил кофе, который специально для него сварил повар. Он ждал. Его командиры, частью собравшиеся возле него, смотрели на Меньшикова по меньшей мере с удивлением. «Максим Иванович, что с вами?» «Присаживайтесь. Тоже отведайте этого прекрасного напитка. Он у Прохора сегодня особенно удался». «Так ведь враг рядом. Какой кофе?» «И что? Это повод не пить кофе?» — повел бровью Максим. Но начал было что-то говорить командир ремонтно-вспомогательной роты и осекся, столкнувшись со взглядом Меньшикова, удивительно холодным и каким-то пустым, отрешенным, словно он был мыслями где-то очень далеко. Молча допив кофе, наш герой поставил чашечку на столик и посмотрел на часы. Никто больше ему ничего не говорил. Захлопнув крышку, он с легким раздражением встал, оправил мундир и устремил свой взор к бегущему вестовому. «Максим Иванович, разрешите доложить?» «Докладывайте». «Австрияки! Они пошли вперед!» «Пленных перед собой гонят?» «Так точно!» «Ну вот и славно. Хотя опаздывают, опаздывают. Должны были минуту назад начать». «Да-с, дикари ряженые!» С этими словами он пошел вперед, раздраженный. Его командиры явно не понимали, да и вообще после той дурацкой сценки в Мюнхене между ним и его офицерами словно трещина прошла. Он не раз замечал, что они, собираясь по двое-трое, что-то тихонько обсуждают, поглядывая на него. И это пугало. Но дороги назад уже не было. Он сам совершил ту глупость, и ему за нее расхлебывать. Он в очередной раз забыл, что в эти дивные времена господствующим был религиозно-магический тип мышления, со всеми вытекающими, как говорится, последствиями. Для этих людей вопрос существования Бога или хотя бы каких-то высших сил не был дискуссионным. Даже атеисты тут были особенные, глубоко верующие в то, что Бога нет. Вот. А еще они делились на православных атеистов и, допустим, шиитских, которые верили в отсутствие Бога каждый по-своему. Кроме того, он отбирал себе самых профессиональных и опытных воинов. А среди них в эти годы хватало разных. Так что чисто христианские и исламские традиции уживались с огромным количеством суеверий и откровенно языческими представлениями. А тут он со своими дурацкими игрищами. Что эти ребята о нем подумали? Если бы в обоих случаях не было совпадения с воронами, то еще ничего. Переутомился. Или, в крайнем случае, псих. Немножко. Это даже модно. Но нет. Птички оказались очень своевременно и к месту. И повели себя крайне неудачно, активно пойдя на контакт с нашим героем. Тут бы и не сильно верующий и склонный к мистике во что угодно поверил бы. Тем более Максим весьма недурно разыграл беседу с вороном там, в кабинете коменданта. Кем он теперь выглядит в их глазах? Вопрос. Большой и серьезный. Хуже того, его просто так и не прояснишь. Не скажут ведь. И с каждым днем эта трещина между ним и его офицерами ширилась, норовя перерасти во что-то большее в самый неподходящий момент. Нужно было искать выход, но Максим его не видел. Назад уже не сдашь, не поймут. Идти вперед? Но это безумие, кошмар, бред! Да и как идти, куда? Играть? Фальшь рано или поздно заметят, а значит что? Самому поверить в придуманную на коленке сказку? Маразм. Да и к чему она его приведет? Примут ли эти люди столь странное создание, что проступило в глупых шутках? Древний эльф. Эльф, мать твою. От одной этой мысли хотелось с раздражением сплюнуть, но он не мог. Мысли не сплевываются. От них так просто не избавиться. Да и окружающие уже ими заляпаны с ног до головы. Вот с этими мыслями, мешающими думать, наш герой и передвинулся ближе к передовой. Забрался в свой бронеавтомобиль, устроился на месте командира и стал обозревать окрестности в очень недурно оборудованную командирскую башенку. О завете трех великих дел, которые должен сделать каждый попаданец, он прекрасно знал, наслушался в свое время. Промежуточный патрон Максим уже ввел, найдя вполне подходящий местный аналог, да еще сразу в самозарядном оружии. Вон какую игрушку сделал. Считая смесь достаточно современной штурмовой винтовки с традиционным самозарядным карабином. Для этих лет вообще огонь. Командирскую башенку также сделал. Ни одного бронеавтомобиля у него не было без этого компонента. Оставалось перепеть Высоцкого. Но он ему не нравился, и песен его он знал до неприличия мало. Точнее, одну, да и ту, фрагментарно. Так что он как-нибудь уже без него. В конце концов, тот объем музыкальных композиций, который он явил миру за эти два года, с лихвой перекрывал страсть авторов некогда прочитанных книг к Высоцкому. А тем временем развивались события на поле боя. В чем была идея? Лейб-гвардии механизированный полк отступал. На показ, прикрывшись с фронта тяжелыми бронеавтомобилями, по которым немцы постреливали. И из винтовок, и из пулеметов. Без всякого результата, но все же. Бронеавтомобили медленно пятились, вроде как под напором и обстрелом австро-венгров. Максим был абсолютно убежден, ни один боевой офицер не пойдет командовать концентрационным лагерем. Добровольно, во всяком случае. А у австро-венгров, как и у всех остальных участников этой войны, имелся достаточно острый недостаток полевых командиров из-за убыли. А значит, что? Правильно. Вон тот офицер, стоящий на отдаленном грузовике, что всем командовал тут, явно не имел боевого опыта, но, безусловно, обладал совершенно запредельными амбициями и привык безнаказанно доминировать над окружающими, особенно над русскими. Сознательно он, наверное, понимал, что добыча ему не по зубам, но вот психологически она ведь вела себя так привычно. И расчет нашего героя оказался верным. Командир австро-венгров не устоял. Ему бы держать статичную оборону и выигрывать время, ожидая подкрепления. Но нет. Не смог сдержаться перед соблазном заработать много дешевой славы. Пошел в наступление, погнав перед собой военнопленных. Максим же не только демонстративно отступал, но и приказал не отстреливаться, всячески показывая свою неготовность стрелять по своим. Параллельно же он готовил теплый прием. Прежде всего, он разместил в перелеске, через который отходил полк, штурмовиков, велев им перед этим надеть маск-халаты. Эти тряпки и там, в полях под штормградом, помогли при штурме, и сейчас были с ними. На всякий случай. Просторные тряпки камуфляжной пятнистой раскраски с кучей мелких лоскутков и мест для крепления веток с пучками травы. Ничего сложного, но очень полезно. В принципе, этого должно было хватить. Но Меньшиков подстраховался и отправил все свои легкие бронеавтомобили в обход. Прямо по буеракам и бездорожью. Широкие покрышки с развитым протектором и камерой низкого давления вкупе с полным приводом открыли для этих бронеавтомобилей пути, доселе недоступные автотехники. Их задачей было скрытно, прячась в складках местности, обогнуть противника, что было несложно из-за явно выраженной холмистости. Далее им надлежало войти в Зальцбург и пошуметь. По возможности уничтожить телеграф и выдвигаться в тыл наступающей группировки супостата. Не быстрый маневр, конечно. Но Меньшиков не был уверен в том, что командир австро-венгров клюнет на его наживку. А уничтожать этот отряд все равно требовалось. Так что, как запасной вариант, такая схема вполне была пригодна. Австро-венгры медленно продвигались вперед. Кричали и постреливали, больше для острастки, над головами военнопленных. Нескольких пристрелили, когда они попытались бежать в тот самый перелесок, где укрылись штурмовики. Но в целом двигались в относительном порядке. Сколько так продолжалось? Полчаса. Может, больше. Однако, наконец, военнопленные практически вышли из перелеска, в то время как сам супостат туда полностью втянулся, и тут в небо взлетели три красные ракеты, и штурмовики атаковали шквалистым порывом стрелкового огня. Дистанции были смешные — 100-200 метров, а у ребят в руках самозарядные карабины под фактически промежуточный патрон в быстросъемных коробчатых магазинах, да легкие ручные пулеметы под основной винтовочный патрон и тоже в быстросъемных коробчатых магазинах. Плюс егерские винтовки с оптическими прицелами. Мерзавцы из концентрационного лагеря и их прихлебатели прикрывались живым щитом только с фронта, в то время как фланги остались абсолютно беззащитными. Более того, опасаясь проблем с военнопленными, они держали некоторую дистанцию от них. Тех ведь толпа могут наброситься. А так, станковые пулеметы, установленные на грузовиках по-русски, позволяли надеяться сдержать толпу в повиновении. Теперь же, почти в упор, на них обрушился шквал стрелкового огня с флангов, самых беззащитных и уязвимых направлений. Егеря били по пулеметчикам, не давая им воспользоваться своим оружием, и командирам, что пытались чем-то командовать. Пулеметчики подавляли скопления, остальные работали просто по любым наблюдаемым целям. Минута и тишина, от которой аж в ушах зазвенело. Присевшие и упавшие на землю военнопленные начали озираться и осматриваться. Выжившие австро-венгры тоже. Испуганные, шокированные, полностью раздавленные. Максим уже было хотел отдать приказ штурмовикам выступить вперед и добить врага, но свое слово решили сказать военнопленные. Они колыхнулись, как морская волна, и с каким-то чудовищным, нечеловеческим ревом набросились на своих вчерашних надсмотрщиков и конвоиров. Оружия у них не было. Кто-то, конечно, хватал оружие убитых, но большинство действовали проще. Они набрасывались на супостата всей толпой и буквально разрывали их в клочья голыми руками. Ну как голыми? Руки сами находили подходящие предметы. То и дело мелькали поднятые с земли камни, выхваченные у австро-венгров кинжалы и так далее. Когда Меншиков подошел к месту боя, все было кончено. Ни одного супротивника в живых не было, а военнопленные, перемазанные в пыли и крови, с диким взглядом смотрели на этого офицера. «Кто старше?» Максимально спокойным тоном поинтересовался наш герой, хотя от вида этих людей у него мурашки по спине бежали. Их ярость как-то чувствовалась даже на расстоянии. После небольшого колебания вперед вышел мужчина лет 40. «Меншиков Максим Иванович, лейб-гвардии полковник», — произнес наш герой, протягивая руку. «Капель Владимир Оскарович, ротмистр», — ответил вышедший, принимая рукопожатие. «Воу!» — удивился Максим, прекрасно поняв, кто стоял перед ним. «Мне вас очень недурно рекомендовали. Давно в плену?» «Этой зимой попал», — мрачно произнес тот. «Контузили на передовой. Очнулся уже у австрийцев». «Бывает. Никто от этого не застрахован». «Ладно, не будем терять время. Смотрите», — произнес Меншиков, доставая планшетку с карты. «Мы здесь. Вот здесь и здесь расположены другие лагеря военнопленных. Вот это Зальцбург. Он практически беззащитен. Там есть склады с провиантом, обмундированием и вооружением. Хоть каким-то. С собой вас взять не могу. На меня охотятся крупными силами, а вы будете меня тормозить. Заблокируют и уничтожат. И меня, и вас. Поэтому я двинусь в одну сторону, а вам советую в другую, чтобы австро-венгры разделили силы и не могли их нормально сосредоточить на одном направлении. Возражения?» «Возражений нет», — чуть поиграв желваками, ответил Капель. «Прорываться в сторону Чехии не советую. Здесь крепкие позиции противника, а у вас нет тяжелого вооружения. Я вообще не уверен, что вы сможете прорваться. Слишком изможденны. Сдаваться в плен тоже не советую». «Вот этого», — Максим кивнул на растерзанных австро-венгров, — «вам не простят. Поэтому я предлагаю вам постоянно двигаться, освобождать лагеря военнопленных. И вообще, крушить и ломать тылы у супостата. Если все-таки решите прорываться, уходите к сербам». «К сербам? Почему?» «Против них у австро-венгров самые слабые позиции. Если собрать достаточно значимую толпу, даже с легким оружием все получится. Может, даже фронт там обрушите, кардинально облегчив ситуацию сербам. Совсем разгромить те несколько дивизий вы не сможете, но крови пустите массу. И прорветесь к сербам, качественно их усилив. Возможно, получится захватить какой-нибудь из речных мониторов. Это было бы совсем здорово, но на это особой надежды нет». «Ясно», — произнес Капель, принимающий из протянутого ему Меншиковым портсигара сигарету. Именно сигарету, а не папиросу. Он мог себе их позволить. «И не брезгуйте автомобилями. Колеса — это ваша жизнь, как и движение. Помните об этом. Пока двигаетесь, ежели с умом, живы. Остановились — умерли. Движение главное для кавалерии в наши дни. Автомобили не кавалерия. Все меняется, мой друг. Все меняется».